Ирина же, видимо, была совсем иной. Мне было до боли обидно сознавать это. Наверное, потому я и не мог заставить себя сейчас замолчать. Наконец Григорий встал. «Ну, хватит!» — не выдержал он. «Я никогда не любил мизантропов. Мне даже и спорить-то с тобой не хочется. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Девушка идет с тобой в туннель, хочет помочь тебе, твоей работе, всем нам помочь, а ты...» «Словом, не хочу я все это слушать». Его лицо побледнело. «Не сердись, не сердись, Григорий», — сказал я. «Ведь ты мне друг, и я не хочу, чтобы ты ошибся». «Я вообще не понимаю, к чему ты затеял весь этот разговор», — сказал Григорий, разводя руками. «Ирина первый раз пришла ко мне по чисто деловому поводу. Это было месяца три назад, и ты знаешь это. Потом мы виделись раза три или четыре. А вот сегодня я ее затащил к себе выпить стаканчик чаю. Увидел, как она, промерзшая, выходит из туннеля, и пригласил. «Может быть, тебя интересует, нравится ли мне Ирина?» «Да, очень». «Вот я тебе все и высказал, прямо, без всяких уверток. Не нахожу нужным скрывать. Прощай». Он ушел, а я стал бродить взад и вперед по своей комнатушке. Чудак, философ, поэт. Ну чего раскипятился? Я же говорил от чистого сердца, пусть резко, но зато искренне. Я могу, я имею право говорить резко. Я пережил то, что ему еще предстоит пережить. Не верит мне. Ладно, жизнь научит. Любовь — это не просто философствование и стихи. А стихи он прочел хорошие. Как это, когда любовь бросает нас, и мы затравлены враждою, лишь ты... Нет, дальше не помню. Потом я сел за стол и стал разбирать стопку журналов, которые принес Григорий. Английские, по его справедливому предвидению, я, конечно, не в состоянии был прочесть. Я отложил их в сторону. Статьи, с которыми Григорий рекомендовал мне ознакомиться, были заложены узкими полосками бумаги. Я решил сейчас же начать читать. Мне не хотелось думать о разговоре, который только что произошел. Первая статья была подписана Инж Федоров, кандидат технических наук, и называлась «Экономичный способ крепления горных выработок». Статья была большая, но я прочел ее залпом. Автор отстаивал новый способ крепления пород. Вместо дорогостоящего бетонирования он предлагал другой метод крепления и обделки. «Надо, — доказывал автор, — просто пробурить в кровле и в боках штольни отверстия соответствующей длины и диаметра и забить в них металлические бруски штанги. Тот конец штанги, который уйдет в породу, должен быть расщеплен и в разрез вставлен клин. А на внешнем, противоположном конце надо сделать нарезку, навинтить шайбу и гайку. Штангу забить, а гайку плотно завинтить. Таким образом, утверждал Федоров, будет значительно увеличена несущая способность горных выработок и обеспечена их устойчивость. Автор предупреждал, что штанговая крепь по первому впечатлению может показаться ненадежной. Поэтому и существует скепсис в отношении к этой необычной крепи у некоторых специалистов. В результате, продолжал свои рассуждения Федоров, опыт одного из советских горных техников, который еще 15 лет назад предложил крепить таким образом главную штольню апатитового рудника, не получил у нас распространения. За рубежом штанговое крепление стало широко применяться на рудниках, при строительстве туннелей, подземных электростанций и других сооружений. Так, писал Федоров, на строительстве Ист-Делавергского туннеля в Нью-Йорке, проходящего в сланцах и песчанике, более 20 километров было закреплено штангами. Федоров приводил другие многочисленные факты применения нового метода крепления в зарубежной практике и указывал, что этим методом заинтересовались также на некоторых советских рудниках и шахтах. И далее автор переходил к техническому описанию штангового крепления. «Я прочел все статьи, не отрываясь. Для меня они были сейчас интереснее и увлекательнее любого романа. Голова моя горела, ведь это выход. Выход из нашего невозможного положения. Никакой бетон, ничто не будет теперь тормозить окончание туннеля». Я вскочил и стал быстро ходить по комнате. «Ведь если я правильно понял, нам нужен только металл, чтобы нарубить эти штанги». «Хорошо. Допустим, что при всех условиях, кое-где, в наиболее слабых породах, никак не избежать бетонной обделки. Но, во-первых, часть бетонных работ мы уже выполнили. А во-вторых, какое-то количество бетона мы ведь получаем и сейчас. Его бесспорно хватит для обделки наиболее слабых участков». Когда прошел первый период опьянения открывающимися перед нами перспективами, я стал рассуждать более трезво и хладнокровно. «Нет, не может быть, чтобы все было так просто», — возражал я самому себе. «Ведь это как в романе. Прочел статью, поговорил с кем-то, и, пожалуйста, выход найден. То хоть закрывай строительство, а тут раз-два и все возможности его быстрого завершения. Не может так в жизни быть. Тут что-то не так». Но, с другой стороны, ведь время Ньютонов прошло. Новое не рождается в одиноких раздумьях мудреца. Научное открытие — это огромный коллективный процесс, своего рода цепная реакция. И разве не вполне естественно, что мы, работники далекой заполярной стройки, прочитав статьи, напечатанные в наших научных журналах, попробуем применить у себя то, что в них предлагается? Для чего же тогда пишутся эти статьи? Разве не для того, чтобы мы учились по ним? Правда, во всех статьях содержались оговорки. Штанговый метод применим там, где имеются породы определенной крепости. Прилагались некоторые расчеты. Но разве нам трудно рассчитать крепость пород на тех участках, которые казались мне наиболее устойчивыми и могли бы остаться без обделки? Думать надо, думать. Эти слова, сказанные Баулиным и повторенные Агафоновым, прозвучали тогда для меня отвлеченно, как лозунг, как общая фраза. Я опять вспомнил весь разговор в кабинете Баулина. Нет, это я, а не Баулин, декламировал тогда, произносил общие фразы насчет новой техники с единственным намерением выпросить цемент. Вот, вот она, новая техника. Думай, рассчитывай, на то ты и инженер, на то тебя и поставили во главе строительства. Да, наверное, все это не так просто. Взял, прочитал статьи, и завтра все пойдет по-новому. Наверное, возникнут трудности, которые сейчас и предвидеть-то невозможно. Ну и что же из этого? Ведь было время, когда я и котлован не умел правильно вырыть, чтобы заложить фундамент для компрессора. Его заливала вода. Было время, когда нам никак не удавалось произвести врезку, начать проходку штольни. Конечно, будут трудности и теперь. Наверняка будут. И все же выход есть. Я его вижу. Надо только все обдумать. Обдумать. Решение есть. Должно быть. Оно где-то тут, совсем рядом. Я почувствовал необыкновенный прилив сил. Все, что беспокоило, раздражало, мучило меня в последнее время, потеряло остроту, отодвинулось куда-то вдаль. Сейчас только одна мысль владела мною. Сознание, что выход может быть найден. Надо все обдумать, не увлекаться сразу, все взвесить. С чего же начать? И только тут я вспомнил, что всего лишь несколько часов назад Волошина взяла образцы пород на анализ. Дело, которому я не придал никакого значения, внезапно становилось важным и срочным. Я кинулся к вешалке, чтобы схватить полушубок и бежать туда, к палаткам геологов, разыскать Ирину и попросить ее сделать анализы как можно скорее, не откладывая. Но, посмотрев на часы, я увидел, что уже около 11. Поздно. Надо дождаться утра. В конце концов, ночь ничего не решает. Что же делать? Лечь спать? Нет, я не мог спать. Но идти к кому-нибудь теперь, на ночь глядя, было просто невозможно. А может быть, я и не хотел никуда идти. Может быть, мне хотелось совсем другого, чтобы я был здесь, в этой комнате, но не один. Нет, не один, а с ней, с ней. Одинокая радость — не радость. Радостью надо делиться. О, если бы Светлана была здесь! И вдруг мне пришла в голову мысль, что это я виноват в бегстве Светланы. Наверное, мне не удалось найти слова, которые убедили бы ее, поддержали, вдохнули бы силу, веру в себя. Ну, конечно, ведь я даже и не искал таких слов. Да-да, нет-нет, никаких компромиссов. Ну что ж, я был последователен. А на кой она мне, черт, эта последовательность, если из-за нее я потерял человека, которого любил? А что, если схватить сейчас полушубок, разбудить шофера, махнуть на станцию? Через 2 часа пройдет московский поезд, через 2 дня — Москва. Адрес Светланы я теперь знаю. Я стоял, прижавшись спиной к стене, и воображал наше первое после разлуки свидание. Мне чудилось, что я держу ее в объятиях, слышу ее сбивчивый шепот. «Зачем ты это сделала? Зачем?» — говорю я. И она отвечает. «Все прошло. Совсем прошло. Я буду с тобой. Только с тобой. Я поеду с тобой куда хочешь. На север, на восток, на любой край земли». Мы снова здесь, в Тундрогорске. Я привез ее. Она живет тут, в этой комнате. Она и я. Вот здесь она спит. Это ее место за столом. И я говорю ей, ты подумай, Света, как все просто. Мы не будем бетонировать вот эти участки. Я показываю их вот на этом, висящем над кроватью чертеже. Мы испробуем новый метод. А может быть, она что-нибудь знает о нем? Знаешь? Нет? Тогда быстрее прочти вот эти статьи. Может быть, ты умеешь читать и по-английски? Странно, я ведь никогда не спрашивал тебя, знаешь ли ты английский. Наверное, нет. Ведь мы мало занимались языком в институте. Я смотрю на то место за столом, где должна сидеть Светлана. Как странно, что ее нет. Наверное, она просто вышла на минутку и сейчас войдет. Стук в дверь. На пороге стоит Рожицын. Его первые слова и он сам все еще кажутся мне нереальными. «Простите, Андрей Васильевич, я увидел в комнате свет. Вы не спите?» «Да, это он. Светланы здесь нет. Она далеко. Дальше, чем когда бы то ни было». «Я всего на несколько минут», — говорит Рожицын. «Можно?» «Пожалуйста», — отвечаю я. Теперь все безразлично. Рожицын так Рожицын. Он продолжает стоять в дверях и говорит. «Мне тогда было неудобно спорить с вами при всех, Андрей Васильевич. Но мне было очень обидно. Вы меня обманщиком каким-то выставили, очковтирателем. А что я в сущности сделал?» «Вы давали неправильные отчетные данные», — устало сказал я. «Формально, да», — согласился Рожицын. «Но ведь это только формально. Я ведь ни в чем не обманул государство. Просто в течение нескольких дней я, учитывая наше отчаянное положение, поддерживал у рабочих иллюзию продуктивной работы, и я...» Он вдруг полез в карман и вытащил свою книжечку. Это решило все. Я снова, как тогда на планерке, почувствовал неприязнь к этому человеку. «Послушайте, Рожицын, — сказал я, — откуда вы все это знаете?» «Что именно?» — недоуменно переспросил он. «Ну вот, насчет иллюзий». Это слово как-то зацепилось в моем сознании. «По-моему, вам лет не больше, чем мне. Вы какого года? 29-го? Я так и думал. Откуда же в вас эта мудрость?» Он пожал плечами. «Я не понимаю вопроса». «Неправда, понимаешь», — резко возразил я, переходя на «ты». «Впрочем, могу объяснить. Я спрашиваю, почему ты уверен, что людям нужны иллюзии?» «Где ты это вычитал? Об этом никогда не писали в газетах. Никогда не говорили на собраниях. Этому не учили в институте, а ты вот знаешь. Откуда?» Рожицын посмотрел на меня как-то из-под лобья, потом улыбнулся и тихо проговорил. «Жизнь, Андрей Васильевич, она научит». «Жизнь?» — воскликнул я. «А что ты знаешь о жизни?» Мне хотелось сказать Рожицыну, что он скучный, равнодушный человек, маменькин сынок, но с этакой практической хваткой. Я знаю, есть такие люди. Обычно они живут долго, очень долго, но жизнь ничему не учит их. Не воспитывает никаких чувств, не развивает никаких способностей, кроме одной — обходить острые углы. У таких людей есть всегда наготове 1001 способ облегченного решения любой задачи, любой проблемы. Одним умелым росчерком пера, одной внешне законной махинацией они разрубают любые гордиевые узлы любых трудностей, создают видимость решения, ничего не изменяя по существу. Такие люди умеют отчитываться, Пусть произойдет авария, стихийное бедствие, землетрясение, наводнение, а они сумеют в своих отчетах создать иллюзию невредимых домов и мирно текущих вод. Все это я хотел сказать Рожицыну, но произнес только две фразы. «Ах, вот оно что! Жизнь! Две правды, так что ли?» «Я вас не понимаю». «Куда тебе? Ты опоздал немного. У нас тут был один такой, Крамов, учитель по этому предмету». Я подошел к Рожицыну почти вплотную. «Рабочим не нужны твои иллюзии, слышишь?» — громко сказал я. «Они люди дела и верят в то, что делают. Запиши это в свою книжечку». Он поспешно сунул книжку в карман. «Если бы я знал, что получится такой разговор...» Рожицын безнадежно махнул рукой. «Я ведь к вам от чистого сердца пришел. Объяснить». «А ну, покажи мне свое сердце!» На этот раз Рожицын посмотрел мне прямо в глаза с неподдельным недоумением. Потом пробормотал. «Ну, простите». И пошел к двери. «Подождите!» Рожицын обернулся. «Как по-вашему?» — спросил я, глядя на него в упор. «В чем смысл нашей жизни? Для чего мы живем?» Я ожидал, что он не поймет вопроса, или смутится, или просто пожмет плечами. Но Рожицын ответил немедленно, так, как сказал бы мне, который час или сколько породы вынула его смена. «Для строительства коммунизма». Он помолчал секунду и добавил. «Под руководством партии». «Хорошо», — усмехнулся я. «Идите». Он ушел. Я снова остался один. И вдруг я все-таки решил идти к геологам. Идти, несмотря на поздний час. Увидеть Ирину, все рассказать ей и попросить сделать анализы, не откладывая. Я посмотрел на часы. 12-й час. Все равно надо идти. Может быть, она еще не спит, а то уйдет или уедет куда-нибудь с утра, и я не успею ее ни о чем предупредить. У палаток геологов было пустынно, но в двух из них горел свет, и узкие белые полосы падали на снег. Я знал, что в одной из освещенных палаток жила Ирина. Подошел к этой палатке, прислушался. Ведь Ирина жила не одна. В тот раз я видел в палатке вторую кровать. Но ни одного звука не проникало ко мне через утепленный брезент палатки. Тогда я приоткрыл полог. Ирина сидела на корточках у маленькой железной печки и сосредоточенно смотрела на огонь. Дверца печки была открыта, и красный отблеск пламени падал на ее лицо. Я тихо окликнул Ирину. Она вздрогнула, поспешно встала, откинула полог палатки и увидела меня. «Вы?» — в голосе Ирины прозвучали удивление и, как мне показалось, радость. «Заходите», — уже совсем тихо сказала она и протянула мне руку. Я вошел и тотчас же понял, почему Ирина говорит так тихо. На кровати спала какая-то девушка. Я не видел ее лица, оно было обращено к брезентовой стенке палатки, я видел только волосы, разметавшиеся по подушке. «Простите, Ирина, что так поздно», — сказал я шепотом, — «но мне надо сообщить вам кое-что очень важное». «Да?» — поспешно отозвалась она. «Сейчас, сейчас. Давайте мы выйдем, тут Лена спит. Я только полушубок накину». Ирина заметалась по палатке. На одном из столбов, поддерживающих палатку, висел ее полушубок, но она, видимо, не замечала его. Казалось, что Ирина смущена моим приходом. Она вела себя так, будто я застал ее врасплох. Поэтому я не решился помочь ей. Этим я только доказал бы, что обратил внимание на ее непонятную растерянность. Наконец, Ирина увидела свой полушубок. Мы вышли из палатки. Светила луна. Сугробы снега походили на маленькие горы. Ветер сдувал снежную пыль с их вершин. Сугробы и огромные, полузанесенные снегом валуны — вот что окружало нас. Я вспомнил, как когда-то стоял вот так же ночью, окруженный сугробами. Тогда я тоже был не один. Светлана была рядом со мной. Нет, к черту, не буду думать об этом. «Ирина», — сказал я, — «еще раз простите, что так поздно, но я всего на несколько минут. Суть в том, что нам очень срочно нужны те анализы. Дело приобретает большой практический интерес. Если результаты будут благоприятны, нам, может быть, удастся применить новый метод крепления. Тогда надобность в цементе почти отпадет. Вот я и хотел вас просить сделать анализы побыстрее, не откладывая». Ирина ответила не сразу. Наверное, у нее было много срочной работы на ближайшие дни. «Конечно», — продолжал я, — «у вас есть другие дела. Но я хотел вас просить, чтобы вы занялись анализами завтра же с утра. Боялся, что не застану вас завтра, если сейчас не предупрежу. Конечно, я понимаю, врываться к девушке, когда все спят. Но я видел в щель, что вы не спите, одна и не заняты». «Я была не одна». «Да, конечно, но ту спящую девушку я тогда не заметил». «Я не о ней». «У вас никогда так не случалось, что вы думали о чем-то важном-важном, и казалось, что рядом кто-то есть? Совсем рядом». «Простите, если оторвал вас от хороших мыслей», — сказал я. «Вы правы. Иной раз так хочется, чтобы все, о чем думаешь, сбылось». Она молчала. Было холодно, но на лицо Ирины, казалось мне, все еще падает тот красноватый отблеск. «И что же?» — внезапно спросила она. «Анализы, которые нам необходимы», — начал было я. «Анализы?» — переспросила Ирина. «Да-да, конечно, я все поняла. Хорошо. Это все?» «Да», — недоуменно ответил я. «Это все. Еще раз простите». Она кивнула, повернулась и молча пошла к палатке. Ни разу не обернулась. Приподняла полог. Узкий светлый треугольник возник на желтом от лунного света снегу и исчез.